Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Победитель обладает, поэтому священная сила уже преобразована в священное сокровище. Так получилось. Не знал, что если в моем подземелье погибает храбрец, герой, даже если победил не я, все равно я получу священное сокровище. Весьма хорошо, что я это узнал. Мировые истории, 6 глава, 8 абзац, скрытые условия, ставший дураком желающие, выполнено. День 337, второй день священной войны. Начавшиеся вчера битвы благополучно завершились. В результате из 2000 пострадавших товарищей, погибло примерно 400, и множество тяжелораненых. Если учесть, что битва была против 6 героев, храбрецов главных персонажей и их товарищей вспомогательных персонажей, потери совсем маленькие, но если смотреть шире, я бы назвал такой исход поражением. Благодаря работе Сейо Самакуна, потери удалось значительно снизить, так что, если бы не он, результат был больше бы похож на полный разгром. Не то чтобы я их недооценил, но видимо, товарищам пока рано сражаться сразу с несколькими героями, храбрецами. Вот только поздно уже. Изначально каждый знал, что участие в священной войне может стоить им жизни, и все равно они решились на это. Поэтому нечего терзаться по этому поводу, вместо погибших мы пойдем вперед. Помолившись за падших товарищей, я собрал их тела для будущих похорон. Также я засунул в свою вещевую коробку трупы героев, храбрецов на хранение. Священная война только началась, ими мы закусим, когда все закончится. И все же, в животе уже пусто, поэтому я собрал тела демонических быков, которых нам приготовит герой жратвы. Сегодня у нас отбивная. Все же, герой жратвы вложил в нее самые разные свои техники. И хотя по вкусу не дотягивает до священного сокровища, но как блюдо их вполне можно сравнить. Пока я наслаждался этим благословенным завтраком, объединенное войско и альянс начали действовать. Чтобы они не передрались по дороге наверх, я слегка переделал спиральный вулкан, под две непересекающиеся дороги. В результате, оба отряда благополучно добрались на вершину, примерно в одно и то же время. Если вспомнить прежний спиральный вулкан, раньше на вершине арены, среди черных туч летала огромная глыба, на которой находилась арена, вот только сейчас все слегка иначе. Тучи по-прежнему тут, летающие глыбы, служащие переправой, полностью пропали, теперь вместо них одна огромная плоская арена, диаметром примерно 3 километра, совершенно ровная, без каких-либо препятствий, здесь легко может пройти даже весьма масштабная битва. В центре этой арены, на роскошном стуле, когда-то принадлежавшем Барбаду, восседал я. Вокруг меня Мина Кичикун и все 8 демонических генералов готовые, хоть прямо сейчас ринуться в битву. Можно было бы, конечно, устроить им внезапную атаку на подъеме, но в кои-то веки у нас тут священная война. С самого начала было решено дать им какое-то время, чтобы принять боевое построение, но пока мы милостиво ждали, со стороны объединенного войска по воле небес, мы пришли карать ненасытного пожирателя, и прочие разные гадости полетели в нашу сторону. Наверное, что-то вроде лозунга перед битвой. Не почувствовав необходимости им подыгрывать, не обращая внимания, я встал со стула. Настоящая священная война началась именно в этот момент. Просто, в битве сильный пожирает слабого. Весьма простое правило, выживает сильнейший, такой закон битвы. Убедившись, что оба лагеря более или менее готовы, я просто выпустил боевой крик. И крик нес за собой разрушение, ибо он сам по себе был атакой. Активировал множественные, направленные против враждебные действия, начатое вторжение имело место со стороны, поэтому был провозглашен. Пока битва не будет окончена, все способности будут усилены на 300%. По завершению конфликта будет дезактивировано. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 300%. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 210%. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 200%. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 205%. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 205%. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 100%. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 200%. Благодаря групповому воздействию все способности будут усилены на 100%. По завершению конфликта будет дезактивировано. Что это вдруг всплыли истинные имена спесии и компании? Ну да, об этом позже. Мой крик, в который я вложил достаточно жажды убийства, так и не достиг вражеского лагеря, потому что кто-то его заблокировал. Silence MSEC 1000. После того, как началась истинная священная война, резкий голос демона. И раздался он из самого центра, ставшего еще выше, со времен пламенной горы драконов Леймус спирального вулкана. Окутанный плотными черными облаками, самый центр лабиринта, где из-за ужасного жара, без защитных мер, человеческое тело испаряется за считанные секунды. В этом месте, которое легко можно спутать с пламенным адом, поджидающим падшие души, на огромной арене, где, поджидая армии Альянса и объединенного войска, избранный врагом мира ненасытный пожиратель бог Роу, дождавшись, когда оба лагеря подготовятся, поднялся и издал полный жажды убийства крик. Естественно, крик бога Роу не был просто криком. Прежде всего, крик эволюционировавшего до яростного бога бога Роу отнимает силы или убивает на месте всех, кто его услышит. Все создания выше определенного уровня способны на нечто подобное, но в этом случае все на порядок хуже. По-обычному, этот крик легко способен уничтожить целую армию, в этот раз он нес в себе еще и забирающий жизнь, голос демона смерти с большой вероятностью способный убить даже мудрого змею, дракона, а также, благодаря огромной магической силе, накладывающей мощные отрицательные эффекты взрывного рева императора драконов. В результате, от бога Роу во все стороны разошлись звуковые волны, сжатые до невообразимого уровня, отчего их цвет приобрел темно-красный. Находившиеся прямо возле бога Роу, Минакичи и товарищи, сразу же попали в зону поражения, поэтому, зная о сильном эффекте, Сейосама заранее подготовил священную защитную зону, а также другие магические предметы барьерного типа, из-за чего на товарищей крик не произвел эффекта. Остальные, все без исключения, подверглись опасности разрушения. Первым пострадала арена. Поверхность ее, словно стекло, покрылась трещинами, после чего, попав под ударную волну, она превратилась в песок. Будучи частью лабиринта, чтобы оставить хотя бы маленькую трещину на ней, невероятно сложно. И эта самая взрывная волна, разворошившая арену, ничуть не замедляясь, обрушилась на Альянс и объединенную армию. С обеих сторон это выглядело как внезапно появившаяся темно-красная стена, с огромной скоростью наступающая на них. По воле сердца Афу, каждый инстинктивно понял, что случится, если просто коснуться этой темно-красной стены. Но, даже понимая, из-за огромного масштаба и скорости, в обоих лагерях, отреагировать смогли лишь единицы. Мировой свет Зеруфу. Всего несколько секунд, прежде чем крик бога Роу достигнет противника. За эти мгновения, солдаты в обоих лагерях, уже успели представить, как их тела буквально превратятся в кровавые брызги, не оставив даже трупов. Хотя, может, от мускулистых героев, храбрецов что-то и осталось бы, но наверняка всех бы просто раздавило, без какого-либо сопротивления. Но с этим, наверное, ничего не поделать. Благо, атаку с применением звука не так просто заблокировать, ведь на нее и отреагировать-то сложно. Но среди объединенного войска был святой спаситель превосходящий героев, храбрецов. Чистое искусство спасания. Броня священного духа. Подняв, словно мистический меч, разгоняющий все зло, белоснежный посох, священное сокровище великого бога посох духов земли, великого бога мудрого суда, Аннарис быстро сотворила заклинание, доступное только белому священному спасителю. Это заклинание, прежде чем звуковая волна достигла объединенного войска, даровала всем в радиусе ее действия эффекты, тем самым позволив им сопротивляться. Но этого было мало. Перед силой, способной превратить поверхность арены в пыль, этого хватало только, чтобы повысить шанс на выживание. Избежав полного уничтожения, объединенное войско получит фатальный урон. И чтобы избежать этого, повинуясь приказу спасителя святой Анаризи, честно судящий святой Вуриа, выпрыгнула перед выстроившимся войском. Совершенно без разбега она буквально вылетела из самого центра объединенного войска, словно молния, одновременно с приземлением, она нанесла один горизонтальный удар. Меч настолько красивый, что способен отнять душу у всякого его увидевшего, священное сокровище в виде двуручного меча духовный меч божества честного суда нанес один удар, нанесенный непревзойденным мастером, использовавшим сильнейшее боевое искусство. Удар, разрубающий даже пространство, столкнулся с наступающей звуковой волной. Прежде всего, этот прием Вури и раньше был способен больше чем на равных соперничать с дыханием дракона класса император, короля в результате активации анаризи истории святого спасения войны за мировое господство значительно усилившего все ее параметры. Удар имел в несколько раз больше силы, нежели обычно. Удар, совершенно точно ведущий противника в могилу, воистину смертельный удар. Но даже он не смог полностью победить рев, подобный природному катаклизму. Эффект войны за мировое господство усилил не только Вурию, но и бога Роу, тот тоже стал сильнее. Поэтому она только смогла слегка ослабить напор, после чего, не в силах сопротивляться ударной волне, настигшей ее, ее отбросило далеко в задние ряды войска. Ишир, дальше дела за тобой. Но благодаря ее удару, напор звуковой волны значительно ослаб, и даже попав под него, она смогла выжить. Защищавшая ее тело броня света священная броня получила урон, видный невооруженным глазом, кое-где была даже пробита, но серьезных ран все же не было. Может, без усиления анаризи, ран было бы чуть больше, но все же, для святых, которые превосходят героев, храбрецов вылечить их хватит и нескольких секунд. Вот только оставшейся силой звуковой волны все еще хватит, чтобы нанести серьезный урон даже героям, храбрецам, а уж обычные солдаты, после такого, уж точно в бою участвовать не смогут. Именно потому Вуриа, получив урон от взрывной волны, перепоручила дальнейшую защиту своему близнецу, пограничной святой Ишире. «Хорошо, предоставь все мне». Всего на мгновение позже Вури, она появилась перед строем, прикрываясь священным сокровищем в виде огромного щита, украшенного орнаментом духовный щит божества границ, слегка пригнув колени, чтобы встретить наступающую взрывную волну. Духовный щит божества границ, огромный щит, больше ее собственного роста, выглядел, словно огромное дерево, вросшее в землю. А благодаря боевым навыкам Ишры, он полностью раскрыл свой потенциал. Словно из глубин мира, по обе стороны от духовного щита божества границ появился яркий свет, который сформировал светившуюся стену. Темно-красная волна столкнулась с поверхностью стены, сделанной из света. Какое-то время шло противостояние, но после удара Вури, напор значительно поубавился, и через какое-то время волна, обтекая щит света, прошла дальше. Уф, как и ожидалось от мирового бедствия, можно так сказать. Даже ослабленный удар, все равно сохранил столько силы. Было ли это усталостью от физического давления или стресс от внезапно наступившей опасности? Обливаясь потом, Ишир выглянула из-за своего щита. Перед ее взглядом предстала просто перерытая арена. Словно с неба метеорит упал, прошептала она тихо. Создание, способное сделать такое одним лишь воплем. Рассматривая бога Роу издалека, Ишир тряслась от возбуждения. Во второй раз по арене разнеся рев, звуковая волна такой силы, что хотелось зажать уши, содержащая огромное количество магической силы и жажды убийства. По-нормальному, этого вполне хватило, чтобы убить слабого духом. Поэтому, воины объединенного войска уже были готовы попадать на землю, но этот вопль, в отличие от предыдущего, разрушительного, был простым криком. По крайней мере, так должно быть, да и источник у него был совсем иной. Источник этого крика обнаружился среди войск Альянса, которые по численности не достигали 1/5 части от объединенного войска. Это был довольно выделяющийся среди них золотой лев король зверей Лионел. Во все стороны от него исходил такой мощный боевой дух, что материализовавшийся, он окрасился в золотой цвет. Особенно он был плотен в районе его рук, которые совсем недавно, так же как и Вуриа, рассеяли звуковую волну, оставив на арене заметные следы от когтей. Сразу за ним виднелось неизвестное существо, призванная демоническим императором из мира мертвых. Не обладая глазами, чтобы видеть окружающий мир, совершенно без чешуи и ядовитых когтей. Покрытый белой гладкой кожей, весьма своеобразный дракон. Имя этого дракона, призывающий разложение, белый дракон Намсумадмус. Поедающий энергию всего живого, обладая способностью, всю жизнь они проводят вместе, которые сочтут своим гнездом, совершенно не двигаясь с места. Вот так призывающий разложение белый дракон Намсумадмус проживает 10 тысяч лет, после чего умирает. Среди существ, которых может призвать демонический император, призывающий разложение белый дракон Намсумадмус воистину входит в пятерку лучших, и сейчас этот дракон разинул свой огромный рот, похожий на огромную черную дыру. Остатки разрушительной волны, которую не подавил Лионел, были поглощены с помощью гахахахахах. Одним криком, столько мощи. Противник сильнее, чем предполагалось. Не тот противник, над которым стоит так беззаботно смеяться призывающий разложение белый дракон Намсумадмус с его бездонным брюхом. Живот уже полный, это у меня впервые, говорит он. Попади он напрямую, даже мы могли погибнуть. Гахахахахаха. Что верно, то верно. Ой, сам сильнее, чем предполагалось, да и подручных тоже не слабых набралось. Во-во. Скорее всего, почти все из восьмого класса императора, короля или же из рас, близких к ним. У смеющегося Лионела, представителя боевой плотоядной расы, перед битвой взыграла кровь, что было видно по его всклокоченной духовной броне. Рядом с ним стоял удивленный, но совершенно точно так же возбужденный перед битвой, Хьюртон, опустивший плечи. Оба повели своих подчиненных к центру арены, по дороге непринужденно болтая. Но при этом, в их защите не было видно ни единой бреши. Оба они вели себя совершенно естественно, но их взгляд ни на секунду не отрывался от стоявших в центре арены, чтобы, в случае чего, сразу же отреагировать. Все потому, что одни из лучших бойцов в мире, Лионел и Хьюртон, высоко оценили силы бога Роу и компании. То же самое было с Аннарис Спасителем и Объединенным Войском, которые впились взглядами в бога Роу и товарищей. Ну, как и договаривались, один день понаблюдаем, а дальше каждый решает сам. Чувствуя взгляды от примерно 5000 воинов Объединенного Войска, ведомых Белым Спасителем и 1000 элитных воинов под руководством Императора, Короля и того примерно 6000, словно это вообще не проблема, игнорируя то, что его разрушительный рев был заблокирован, снова сел на стул, активировав защиту, управлявшую пространством, достал из вещевой коробки бутылку, налил содержимое в стакан. В противовес совершенно расслабленному богу Роу, Мина Кичи и компания, совершенно не скрывая свой боевой настрой, встали с места и начали выбирать себе противников. Бурурурурур. Сам я возьму на себя того золотого льва. Хра, тогда мне перепадет звериный лидер клыка и шестой великий командир, как его там, а еще, пожалуй, солдаты Альянса. То ли увидев клыки Лионела, заблокировавшие рев, то ли из-за того, что они схожи своим выдающимся телосложением, Мина Кичи заинтересовался им. Выпустив молнию изо рта, уставившись на Лионела, он поднял щит, и топор встал в боевую стойку, продемонстрировав свои мышцы. Итак, огромный Мина Кичи стал еще больше, заставив почувствовать свою подавляющую силу. Видя это, Лионел принял вызов. Продемонстрировал свои грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, встав в позу двойные бицепсы. После некоторых повторений, между ними зародилась некоторая симпатия. Воистину язык тела, эта потная беседа так и проходила какое-то время на расстоянии в несколько сотен метров. Эй, дальше обмениваться любезностями, в бою. Лады. Асу и слегка похлопала по спине Мина Кичи, который красовался своими мускулами, остановив эту потную беседу. Взвалив на плечо любимый молот, она обвела взглядом противников. На ее лице появилась улыбка, обволакивающая, словно мать-земля, дарующая спокойствие. При этом она почему-то казалась холодной. Тогда демонического императора возьму я. Интересно, какая на вкус его кровь, сказала Канами, эротично облизнувшись. Став представителем подвида, расы прародителей вампиров, получающей питательные вещества из крови, пить кровь теперь для нее нечто близкое к инстинкту. Для Канами, самая вкусная кровь, конечно, кровь мужа, в этом нет сомнения, но все же ей интересно, какая же она у демонического императора. Взгляд ее стал похож на хищника, выбравшего добычу, Наверное, сейчас она представляет себе вкус его крови. Словно в ответ на это Хьюртон съежился. Бог Роу, сидящий на стуле, хотел было сказать что-то по этому поводу, но, в конце концов, промолчал. Видя это, Блосата кисло улыбнулась и направила свирепый взгляд в сторону объединенного войска. «Тогда всех отсюда и досюда возьму я, благо храбрецов там скопилось много, есть с кем подраться». Своей целью Блосата выбрала первый фланг объединенного войска, где, восседая на огромном летучем шаре, герой звездочета Рудера, а также, окруженный летающими книгами книжный герой Имуруска, сбились в кучку. После очередной эволюции, спину Блосата теперь украшают кровавые крылья мечи, делая ее специалистом по битвам, один против множества. А благодаря тому, что в битве всплывает ее брутальный характер, который обычно не сильно заметен, храбрецы для нее становятся лучшей добычей. Кровавые мечи-крылья, словно стремясь к очередной жертве, начали плавное движение, описав круг, мечами в обеих руках она поправила хватку. Кровавый демон меча размышлял о том, как ему освежевать свою жертву. Стоявшая рядом с ней Спесей, поглядев на нее, напротив, выбрала левый фланг объединенного войска. «Этих оставим на Сататян, а о тех тогда позабочусь я». Там как раз находился герой охоты Ранбер с его священным сокровищем, а также, использующий довольно интересный способ сражения, герой числа Мутивш. И хотя Спесей, благодаря своей магии, как и Блосата, специализировалась на битве один против множества, но с 8 радужными шарами, которые, словно планеты, летали вокруг нее, она вполне может сражаться с немногочисленной элитой героев даже без прикрытия контактных бойцов. Тогда мы возьмем на себя оставшихся воинов противника. Надеюсь, вы оба не против. Да, так будет лучше всего. Я не против, а перед этим. Мина Кичи, Асу и Канами выбрали альянс. Блосата, Спесей нацелились на объединенное войско. Учитывая их боевые способности, даже против превосходящего числа, все будет в порядке, так что помогать не надо. На деле все так, вот только противников многовато. Поэтому всегда найдутся лишние. Разбираться с ними будут Сейосама, Айкуса, Кугимей. Эти трое по боевой силе слегка отстают от остальных из 8, поэтому обычно они служат поддержкой. Собственно, так и в этот раз. Хотя все это верно исключительно среди 8 демонов. Это не значит, что эта тройка слаба. Даже если любому из них придется в одиночку драться против целой армии, каждый обладает достаточной силой, чтобы уничтожить противника. Зная о сильных и слабых сторонах своих способностей, Сейосама не высказал недовольства таким поворотом событий. Вот только тут взыграли амбиции Айкуса, Гукуса-куса-куса-куса, но перед этим, дайте мне поговорить. Чувствую запах коллеги. Эти амбиции были направлены на некую личность. Это понятно, я не против. Айкуса, словно ведомая судьбой, уставилась на некую личность. В каком-то смысле, это было вполне естественно, что целью ее был герой священного разложения Кифус. Кифус, в ответ тоже, словно ведомая судьбой, уставилась на Айкуса. Единственный, кто понял смысл взглядов этой парочки, был Сейосама-кун, уже давно с этим имевший дела. На его лице появилась кислая улыбка, было решено оставить их на какое-то время в покое. Как бы там ни было, каждый из 8 демонов благополучно выбрал себе противника, а главный герой представления решил мирно посидеть в центре и понаблюдать за происходящим. Когда каждый начал двигаться к своей цели, в центре объединенного войска на лице белого святого спасителя Аннаризи появилась пьяная улыбка, обнимая себя руками. «Ах, какое же счастье! Миссию, которую мне надо исполнить, какое же испытание меня ждет!» Одним лишь ревом способный разрушить мир ненасытный пожиратель, насколько же ты зловещ. Речь даже не убить или быть убитым, давление, способное заставить почувствовать собственную глупость. Просто так достигнуть этого, можно сказать, просто невозможно. Дыхание Аннаризи стало хаотичным, невзирая на яростную битву вокруг, она продолжала посылать страстные взгляды в сторону попивающего выпивку бога Роу. Именно поэтому есть смысл. Смысл, ради которого я появилась на свет, победить ненасытного пожирателя обещаю, я сделаю это. Ах, какое же счастье, как же прекрасно. Словно вырвавшиеся на волю эмоции Аннарис, будто наполнили ее белый посох. И несколько десятков усилившихся солдат, преисполнившись храбростью, ринулись на устрашающих демонов. «Давайте же сражаться, чтобы исполнить нашу миссию. Давайте же сражаться, ради спасения мира. Давай же сражаться, потому что такова судьба ненасытного пожирателя и белого священного спасителя». А священная война еще только начиналась. Не успели оглянуться, а начавшаяся с утра битва продолжалась до самой ночи. В ночных битвах важно обеспечить себе поле видимости, но тут над жерлом вулкана в этом не было необходимости. Мы-то и в полной темноте видим как днем, так что нам это особо не поможет, а вон им, вполне пригодится. Вум, может, стоило слегка поработать в этом направлении. С такой мыслью, я размеренно опустошал бутылку, наслаждаясь закуской. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Блосата-сан и Спесей-сан прикончили по одному храбрец, герою больше пока добить никого не удалось. Ну да это вопрос времени. Мировые истории, 6 глава, 9 абзац. Скрытые условия железный шум расширения пламени войны выполнено. День 338. Начавшаяся вчера наша священная война продолжалась без остановок. Тут и там взрывались самые разные заклинания, оружие сталкивались, порождая искры и лязг, разбрасывая кровь и мясо угасающей жизни. Боевой дух смешался с жаждой убийства, а истощенные вопли с яростным ревом, сливаясь в один гул. Если бы арена со временем не чинила бы сама себя, то это место уже давно бы развалилось на куски. Итак, первый день священной войны, по большому счету, прошел, как и планировалось. В первый день столкновения с Альянсом и Объединенным войском, с нашей стороны жертв не было. С другой стороны, со временем, оба вражеских лагеря теряли боевые силы. Единственное, что Объединенное войско теряло солдат значительно медленнее, чем предполагалось. На данный момент, в результате работы Асу и Тян Альянс потерял 40% войска, а Блосата-сан и Спесей-сан должны были урезать от 60% до 70% от объединенного войска. На деле, дело зависло на 40%. Все равно, вполне хороший результат, ну и как ожидалось, причина заминки – белая башка. Несмотря на то, что войско было значительно усилено храбрецами, выдержать атаки по площади от Блосата-сан и Спесей-сан – они не должны были, но благодаря заклинаниям, начавшимся с и другой магии поддержки от спасителя, солдаты объединенного войска стали назойливы, словно нежить. Солдаты шли вперед, невзирая на контузию, выбитые глаза, даже теряя возможность дышать. Потерявшие конечности отходили в арьергард, где их восстанавливали, и все повторялось. Тогда бы следовало нанести им моральный урон, подавив их боевой дух. Вот только и тут после недолгой отсидки в тылу, они снова возвращались, как ни в чем не бывало. Таким образом, если бы не белая башка в тылу объединенной армии, справиться с ними было бы куда проще. Что и ожидалось от создания с покровительством от великого бога, как и у меня. Как бы там ни было, вчера я просто наблюдал за битвой, защищенной от случайных попаданий барьером, но сегодня будет иначе. Благо, меня попросили один день подождать, не участвуя, давая нам возможность сражаться, поэтому мне пришлось потерпеть, но время уже кончилось. Подкрепившись завтраком, приготовленным героем жратвы, полной мотивации, держа оружие в каждой своей руке, ребята уже вполне насражались, теперь моя очередь веселиться. Отключив барьер, окружавший меня, я встал со стула, принадлежавшего Барбаду. Будет обидно, если стул сломают, поэтому я убрал его в свою вещевую коробку. Начав с разминки, потянув плечи, пару раз повернул голову, растягивая шейные мышцы. Из-за долгого ожидания, при движении послышались хрустящие звуки. Как бы не было удобно сидеть на барбадовом стуле, пусть даже это магический предмет, имеющий восстанавливающие свойства, как и ожидалось, просидев целый день, мышцы отекут. Итак, пока я разминал шею, прилетела быстрая, словно молния, стрела, нацеленная мне в голову. Поймав ее зубами, тут же и заживал. Может, металл, из которого сделан наконечник, был особенный, или дерево, из которого сделана древка, было необычным, или же что-то с оперением, а может все вместе взятое. Ну да ладно, теперь все это у меня в животе. Втайне порадовавшись вкусу, восстановив душевное спокойствие, я окинул поле битвы. Конечно, я был в курсе происходящего, но всегда существует возможность ошибки, откуда как раз начинает все рушиться. Да и мало ли, где нужна моя помощь. Перед тем, как сосредоточиться на собственной битве, надо во всем убедиться. Ну, с Минаки Чикуном все в порядке. Со стороны Альянса весьма заметно, как радостный Минаки Чикун сражается с королем зверей, орудуя огромной секирой, словно руками и ногами, умело блокируя сильные многократные удары Лионела. По телу Минаки Чи плясали вспышки молний. При этом, несмотря на то, что он необычно-то двигается со скоростью, не свойственной его размерам, сегодня благодаря усилению от войны за мировое господство все его способности повысились на 210%, и сегодня его скорость, похоже, превысила скорость молнии. Из-за того, что такая громадина свободно двигается на невидимой для глаза скорости, никто не мог даже и приблизиться к зоне, где он сражается. Там образовалось смертельное пространство, где не только беспрерывно расходятся взрывные волны, так еще и мелькают вспышки огромных молний. Пусть даже это и пришедшие с Лионелом лидеры Звериного Клыка сейчас встрять в битву с Минаки Чикуном они не могут. Га-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кипит, кипит, кровь кипит у обоих. Но даже против двигающегося быстрее, чем обычно, Минаки Чикуна, Звериный Король Лионел сражается на равных. В противовес молниеносным вспышкам Минаки Чикуна, все тело покрывает золотая аура. Ну и, естественно, на Лионела тоже действует эффект от войны за мировое господство. Если брать числа, то Минаки Чи слегка впереди, но Лионела поддерживает многолетний боевой опыт на посту короля зверей. Благо, накопленный опыт бесчисленных битв, не то, что стоит недооценивать, в этот раз именно он заполнил разницу в физической силе. И несмотря на его буйный вид, это не тот боец, который будет сражаться чистой силой. Благодаря отточенной технике, он старается наверняка поразить своего противника. Даже с моей точки зрения, превосходным движением Лионел легко отвел в бок, слегка изменив ее траекторию, нацеленную на него секиру Минаки Чикуна. И хотя секира должна была коснуться гантлет, на его руках не было ни звука, ни вспышки. Как доказательство того, что удар был полностью предугадан и с минимальной затратой силы отражен. А следующая сразу за ударом вспышка молнии, благодаря усилившейся ровно перед ударом золотой ауре, всего лишь слегка опалила шерсть, после чего, в последующую минимальную брешь в обороне последовал пинок. Пинок, проведенный ногой, на которую надет наколенник, попади такой, тут уж даже Минаки Чикуну будет неприятно, был полностью заблокирован огромным, словно гора щитом. Га-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Интересно, сколько же из присутствующих здесь смогли заметить те десятки движений, что оба они сделали за это мгновение. Их битва больше напоминала буйство молний. Детали их сражения, похожего на бесконечную вспышку, могли понять далеко не многие. Словно подгоняя друг друга, с прошедшего времени, их противостояние становилось все жестче и жестче. Не, я, конечно, хотел убить и съесть Лионела, но мешать такому радостному Минаки Чикуну не стану. Так что, посмотрим, что там с войсками Альянса. Расчистив взмахом алого копья кучу ядовитых грибов, которые загораживали мне обзор, их плоть без сопротивления разошлась, выплеснув ядовитые споры. С моим навыком, невзирая на количество, мне ничего не будет, но вот только так, обзор будет еще хуже, поэтому я от души выдохнул. После чего, отряд зазевавшихся неподалеку святых рыцарей, вдохнув споры, попадали на землю, забившись в конвульсиях, выпуская пузыри, словно крабы. Видимо, пока еще живы, но им бы скорее противоядие выпить. О, ты-то мне и подойдешь. С этой мыслью я выпустил из пальца золотую нить, связав ею святого рыцаря, одетого в полные доспехи. По возможности скрутив его шариком, я покрутил его вокруг, разгоняя споры. Использованный мною вместо снаряда рыцарь, с гремящим звуком отправился в сторону своих коллег, которым обеспечил множественные переломы. После того, как я решил, что он выполнил свою задачу по сокращению дружественных ему войск, я перерезал нитку, и рыцарь, словно пушечное ядро, полетел в сторону грибного храбреца, столкнувшись с которым, они вместе продолжили веселый полет. Грибной храбрец, скорее всего, остался жив, но ему явно понадобится медицинская помощь. Ты как, Канамитян? Проблем нет. После того, как заслоняющий обзор противники пропали, я наконец-то увидел Кана Митян. Уфу-фу. Как и ожидалось, чтобы полностью насладиться кровью, как вином, главное, делать это не спеша. Ох, с этим я, конечно, согласен, но это дело довольно опасно. В отличие от сражения Мина Кичикуна, битва Кана Митян и демонического императора Хьюртона была примечательна совсем по другой причине. Окруженная демоническим льдом, от которого веяло адским холодом, здесь над жерлом вулкана, смотрелась довольно фантастично. Призванные ее навыком, и, сражались с призванными Хьюртоном жителями демонического клифта. Слуги, призванные, весьма неслабые создания. Вот только, монстры, созданные из черного облака миазмов, гиганты, все тело которых покрыто зловещими демоническими и проклятыми мечами и другие пешки, призванные Хьюртоном, им не уступали. Количество монстров, призванных с обеих сторон, достигло двух десятков, и спуская жажду убийства, они творили беспредел на поля боя. Ледяная буря, постоянно испускающая подавляющий все вокруг вой, несла разрушение, не оставляя ничему живому шанса на спасение, против несущего безумия вопля и разрушающего все подряд миазма. Эта битва слуг, воистину напоминала великий матч чудовищ. И над всей этой вакханалией, в небе на огромной скорости сражались Кана Митян и Хьюртон. Кана Митян орудовала лунной слезой против Хьюртона с черным мечом, испускающим черные миазмы. На магию Кана Митян, Хьюртон отвечал своей магией. Прежде всего, их стили сражения довольно похожи. Оба, в отличие от Мина Кичикуна с Лионелом, битве на передовой предпочитают сражаться в арьергардах, призывая слуг и используя магию. Разыграв количество используемых карт и стратегий, они могут справиться как в битве один на один, так и в битве один против множества. Именно поэтому их столкновение больше похоже на битву на износ. Победит тот, у кого карт больше и кто лучше их использует. Вот так вот проходила эта битва умов. На данный момент, Хьюртон, чтобы сократить потери со стороны Альянса, придерживает призывающего разложение белого дракона Амсу Мадмуса, поэтому у Кана Митян есть некое преимущество. Если тут вмещаюсь я, победа будет обеспечена, но у Кана Митян свое веселье, поэтому я не буду лезть. У Асу и Тян все тоже продвигается хорошо. То же самое и с Асу и, сражающийся недалеко от Кана Митян и Мина Кичикуна, место, куда я мог бы встрять, не видно. Против Асу и Тян 1000 элитных воинов Альянса, вместе с тремя членами 6 великих лидеров, черным лидером, зеленым лидером, алым лидером, а также тремя из лидеров звериного клыка, лидером леопардов, пятно лидером, лидером стаи. Чтение заклинания окончено, дальше знаете. Метатели дымовой завесы, внимание к командам. Начать атаки из слепого пятна, сосредоточить атаку, иначе броню не пробить. Подавись моим пламенным ударом. Сначала руководит всеми черный лидер, но через какое-то время, каждый из трех лидеров взял на себя примерно 300 воинов, и половина из них сейчас сражаться с Асу и Тян. Но против Асу и Тян, которая управляет поверхностью арены, число не имеет большого значения. Благо если, собравшись в кучу, зазевавшись, попадешь в яму, несчастных довольно быстро раздавит. Именно поэтому, три лидера решили использовать тактику, чтобы рассредоточить внимание Асу и Тян, разделившись на группы. В этом случае, необходимо хорошо понимать движения друг друга, иначе идея обернется глупым планом, который их и уничтожит. Но у трех лидеров с взаимодействием проблем не возникло. Пока один отряд отвлекает Асу и Тян, остальные атаковали из слепого пятна, сделав приманкой два отряда, ударить основными силами. Так что они демонстрировали хорошую слаженность. Кроме того, с учетом специализирующихся на одиночной битве три лидеров звериного клыка, битва получается вполне нормальной. Пока я думал об этом, в мою грудь прилетел розоватый луч, боевой прием. Видимо, вид атаки, рождающий безусловную любовь по отношению к применяющему, как и с недавними спорами, благодаря, смысла в этой атаке не было, прежде всего моя любовь принадлежит Кана Митян и компании. Поэтому даже если она попадет, ничего не будет, ха-ха-ха. Скользить между атаками соратников – мое призвание. Ухаха-ухаха, соревнование силой оставьте мне, балбес. Сейчас не время бросаться вперед, там еще люди есть. Отступите немного. Аамо, не только Чичирта, еще и Гарри Поппер. Пока боевые отряды Альянса отвлекали внимание, Свободно передвигающиеся лидеры звериного клыка проводили самые невообразимые атаки, тут и там их атаки достигали Асу и Тян. Не сработало, не сработало же. Хотите нанести нам урон, старайтесь сильнее. Но, даже достигнув ее, пробить броню Асу и Тян тут могут разве что шестеро лидеров, да и благодаря невероятной регенерации, все их атаки выливались в простую попытку выиграть время. И хотя, все у кого есть божественное покровительство среди Альянса были усилены за счет эффекта войны за мировое господство, тоже самое верно и для Асу и Тян, так что смысла в этом нет. Да и вообще, их статусы слишком разные, так что с этим ничего не поделать. Силой Альянса победить Асу и Тян не смогут, все что они могут, это выиграть немного времени перед своей смертью.